Лизель резким шепотом ответила через плечо. «Молчи, свинух, и следи за улицей». А Ильзе Герман она плавно протянула другие слова. «Так значит, все эти книги в основном мои. Некоторые — мужа, некоторые были сына, как ты знаешь». Теперь смущение возникло со стороны Лизель. У нее вспыхнули щеки. «Я всегда думала, что это комната бургомистра». «Почему?» Женщина как будто удивилась. Лизель заметила, что на носках тапочек у нее тоже свастики. «Ну, он же бургомистр. Я думала, он много читает». Женщина сунула руки в карманы халата. «В последнее время эта комната полезнее всего была для тебя». «Вы читали вот это?» Лизель протянула последнего человеческого чужака. Женщина присмотрелась к заглавию. «Читала, да». «Интересно?» «Ничего». Лизель не терпелась сбежать, но вместе с тем она понимала, что как никогда должна задержаться. Открыла рот, но доступных и слишком быстрых слов было слишком много. Раз за разом девочка пробовала ухватить какой-нибудь, но бургомистрова жена взяла инициативу на себя. Она увидела за окном лицо Руди, а точнее его пламенные волосы. «Наверное, тебе пора», — сказала она. «Он тебя заждался». По пути домой они ели. «Там точно ничего больше не было?» — спросил Руди. «Поди, было?» «Нам и с этим уже повезло». Лизель внимательно посмотрела на подарок в руках у Руди. «Скажи честно, ел, пока я была там?» Руди возмутился. «Эй, это же ты вор тут, а не я. Не бреши, свинух, у тебя сахар на губе». В панике Руди перехватил блюдо одной рукой, а другой испуганно отер губы. «Ни одного не съел, клянусь». Половина печенья исчезла еще до того, как вышли на мост, а остатком они поделились на Химмельштрассе с Томми Мюллером. Когда все доели, остался только один вопрос. И его задал Руди. «Что будем делать с этим чертовым блюдом?» Картежник. Примерно в то же время, когда Руди с Лизель ели печенье, в городке недалеко от Эссена играли в карты, свободные от дежурства солдаты ЛСЕ. Они только что вернулись из длительной поездки в Штутгарт и теперь играли на сигареты. Райнхольду Цукеру не везло. «Клянусь, он мухлюет», — бормотал он. Солдаты сидели в сарае, который служил им казармой, и Ганс Хуберман только что выиграл третий кон подряд. Цукер с досады швырнул карты на стол и запустил в сальные волосы трезубец грязных ногтей. «Кое-что о Райнхольде Цукере. Ему 24. Когда выигрывает кон в карты, он злорадствует, подносит тонкие цилиндрики табака к носу и жадно тянет ноздрями. Запах победы, — говорит он. Да, и вот еще что. Он умрет с открытым ртом». В отличие от молодого человека по левую руку, Ганс Хуберман не злорадствовал, выигрывая. Он даже великодушно вернул всем товарищам по одной сигарете и поднес огня. Предложение приняли все, кроме Цукера. Тот схватил подношение и швырнул обратно в середину перевернутого ящика. «Не надо мне твоих подачек, старик!» — встал и вышел. «Что это с ним?» — спросил сержант, но никто не потрудился ответить. Рейнхольд Цукер был просто 24-летним мальчишкой, которому хоть тресни, не везло в карты. Не проиграя Цукер своих сигарет Гансу Хуберману, он не стал бы презирать Ганса, а не презирай он его, не занял бы место Хубермана в грузовике через несколько недель на вполне безобидной дороге. Одно место, двое мужчин, короткий спор и я. Убиться легче, как люди гибнут. Снега Сталинграда. В середине января 1943 года Химмельштрассе была сама собой темным и унылым коридором. Лизель закрыла калитку, дошла до дверей фрау Хольцапфель и постучала. Открывший ее удивил. Сначала Лизель подумала, что это сын фрау, но мужчина не походил ни на одного из двух братьев на фотографиях в рамке у двери. К тому же он выглядел слишком старым, хотя сказать трудно. Щеки его пестрила щетина, а глаза словно кричали от боли. Из рукава шинели спадала забинтованная рука, и сквозь повязку проступали кровавые вишни. «Знаешь, ты приходи, наверное, попозже». Лизель попыталась заглянуть ему за спину.